Глава 31. Трудное решение. Повторять самым то, что ей говорил Нанос, девушке не понадобилось. Они и так все слышали. Да и не хотелось ей сейчас ничего говорить. Горло перехватил горький комок обиды и боли. Вроде и обижаться было не на что. Напротив, поступок мужа заслуживал уважения. Не шутка ведь. Он решил принести себя в жертву, чтобы спасти всех, в том числе и ее. Но терзало душу то, что принял это решение Нанос в одиночку, не сказав ей ничего, не обмолвившись даже полусловом, будто ее это совершенно не касалось. Понятно, что если бы он и стал спрашивать ее мнение, она бы была против, категорически против. Но ведь ничего иного, столь же действенного и эффективного, она бы все равно предложить не смогла. «Может, он думает, что я ни о чем не догадываюсь?» — мелькнула у Нади мысль. «Так что же он совсем меня за дурочку держит?» От подобных мыслей стало еще горше. В конце концов, подумала она, люди теперь знают, что нужно делать и без меня. В крайнем случае, Егор подскажет, у него голова на месте. А я все равно не смогу жить без Наноса. Так не лучше ли... А что нам теперь делать, вождь? Перебил ее невеселые размышления Бас. «Как я понял, битва отменяется. Увести людей может быть хорошее решение, но мы с вами не пойдем. Да и не вижу смысла. Бандиты или кто там есть, все равно вас догонит, если уж они проделали ради этого такой путь. Так что я думаю, что принять бой так и так придется. Так лучше уж сразу, чем бегать по кустам, словно зайцы. Поэтому прошу». «Дайте нам огнестрельное оружие, хотя бы пару автоматов. Я обещаю, что не поверну их против вас, тем более теперь в этом и смысла нету. Примкнуть к бандитам вряд ли получится, да и мы не хотим снова попасть к кому-то в подчинение. Так что два автомата. Прошу, тебе и Егору как раз тоже останется два. Ну а Нойду, по-моему, уже вообще ничего не нужно. Я его совсем перестал понимать». «Надя, время идет!» — воскликнул Нанос, который все, разумеется, слышал. «Я дал им оружие. Пусть делают, что хотят. Только ты сама поскорее уходи отсюда. Бандиты скоро доберутся до селения, и тогда все может оказаться напрасным». «Погоди-ка», — задумался вдруг он, — «ведь бандиты не могут знать, где именно расположен Сыт, где здесь вообще есть люди. Но ведь знают, что есть», — сказала девушка. «Будут искать и найдут. Если выйдут на лодках на середину озера, то крайние вежи сразу увидят». «А мне нужно, чтобы они шли сюда», — возбужденно проговорил Нойд, осекся, глянул на Надю, сказал, будто оправдываюсь. «И у вас появится чуть больше времени для отхода. Но ведь я могу их как-то привлечь. Например, начать стрелять в воздух. Так они могут насторожиться и, наоборот, не рискнут идти сразу сюда», — не согласилась с мужем девушка. «Тогда уж лучше развести костер». «Костер!» — обрадовался Нанос. «Точно! Я сейчас разведу костер. А ты иди, пожалуйста, иди!» — почти со слезами взмолился он, обращаясь к Наде. «Только прошу тебя!» — с трудом проглотив горький ком, ответила девушка мужу. «Не торопись. Взвесь все еще раз. Может, найдется другое решение. И в любом случае не спеши. Тяни до последнего, ладно? Вдруг что-то изменится. Пообещай мне». «Что ты имеешь в виду?» — притворился удивленным Нанос. «Чего я должен тянуть? Что обещать? Не понимаю». «Не дуркуй!» — отрезала Надя. «Тебе не идет. Обещай!» «Обещаю!» — опустил голову муж. — «Только ты не сердись на меня, ладно? По-другому никак», — развел он руками. А потом все же обнял ее, ткнулся сухими горячими губами в губы. — «Прости и помни, что я любил тебя». — «А теперь разлюбил, что ли?» — отстранилась от него Надя. — «И теперь, конечно, люблю, но...» — «Вот и люби, без всяких «но», ладно?» В голове у девушки... Во время этого неуклюжего поцелуя и нелепых признаний вспыхнула поистине безумная идея. Она бегом кинулась к дожидавшемуся ее Гору Исаамом и отозвала старика в сторону. «Алексей, пойдемте в пещеру, заберем рюкзаки, оружие и носилки для отца. А еще я вам там что-то скажу». «Ну, пойдем», — почесав лысину, ответил Гор. Едва они отошли на достаточное, чтобы их не могли услышать расстояние, Надя сказала: «Алексей, не могу объяснить вам все, да и некогда. Так что выслушайте меня просто так и сделайте, как я вам скажу, ладно?» «Ну, ты ведь теперь вождь», — усмехнулся старик. Однако девушка шутку не приняла. «То, что я вам скажу, очень серьезно, очень. Когда мы пойдем сейчас к Сыту, я вас покину. Скажу Саамам, что оставляю вас за себя». «Но куда? Слушайте же», — прикрикнула Надя. «Я вас покину, а вы сделаете все то, что сказал Нанос. По возможности соберете людей в Сыте, а если они там есть, оленей тоже, и уходите как можно дальше. Сначала обойдите Сейд-озеро, а там смотрите сами. Если не сможете согнать оленей, черт с ними, главное — люди. И если будете без оленей, попробуйте, может, уйти через горы. Иначе идите вдоль склонов до Большого озера, Лавозера, а потом по его берегу на юг. Ну, разберетесь по обстоятельствам на месте. А если люди заортачатся, тогда стреляйте. Не в них, конечно, в воздух. Для них этого будет достаточно. Главное, чтобы не было паники, чтобы не разбежались кто куда. Уж постарайтесь, Алексей, пожалуйста. Очень вас прошу. А ты когда к нам придешь? Там видно будет. У меня, правда, очень-очень важное дело». «Нанос-то знает», — нахмурился старик, подойдя ко входу в пещеру. «Об этом никто не должен знать, кроме вас», — испуганно воскликнула Надя. «Темнишь ты что-то, дочка», — вздохнул Гор. «Ну да ладно, спорить теперь и впрямь некогда. Пошли, заберем, что надо», — махнул он ей и шагнул в проход. Уже выйдя из пещеры с поклажей, девушка снова обратилась к старому варвару с просьбой. «Вы сейчас, когда отдадим людям носилки, и пока на них будут устраиваться папа, подойдите, пожалуйста, к базу, будто попрощаться, и скажите ему тихонько, чтобы они не шли сразу навстречу бандитам, а сперва пусть за ними следом тронутся. Я отстану, их подожду. Мне базу кое-что сказать нужно». «Ну, ты, смотрю, совсем какое-то гиблое дело затеяла, коли с варварами решила связаться», — нахмурился старик. «Не советовал бы я тебе этого делать. И оружие зря им решили дать. Не доверяю я варварам. Но ведь вы столько среди них прожили». «Вот поэтому и не доверяю. А если у меня другого выхода нет?» «Не знаю. Тебе решать. Базу я, конечно, твои слова передам, но...» «Вы, главное, передайте, а там уж что будет, то и будет», — тепло улыбнулась Гору Надя. «Знаете, Алексей, у нас на лодке среди прочих книг был сборничек афоризмов. Ну, там всякие умные высказывания великих людей. Батя очень любил ее читать. Наверное, всю наизусть выучил. Больше всему ему нравились мысли Марка Аврелия. Был такой римский император в начале нашей эры. А чаще всего он повторял вот эту: «Все будет так, как должно быть. Даже если будет иначе». «По-моему, к нашему случаю здорово подходит. Вам не кажется?» «Это к любому случаю подходит. А Марка Аврелия тоже читать любил в свое время. Вот ведь когда еще жил человек, а будто сейчас писано». «Так а что, вы думаете, что-то сильно изменилось с тех пор? Люди, во всяком случае, точно остались теми же. Такими, знаете, не очень умными». «Очень неумными, я бы сказала. Почему-то мирно жить да радоваться вот такой вот красоте», — обвела Надя рукой и впрямь открывшуюся с горы изумительную картину северной природы, — «для них огромная проблема. Нет, надо все загадить, разрушить, всех поубивать. Вот тогда им будет счастье. Эти так называемые сливки цивилизованного мира называют представителей первобытных племен дикарями, а то и вовсе считают их идиотами. Но настоящие-то идиоты и дикари как раз они сами. Я иногда думаю, как жаль, что это идиотское человечество До конца себя не уничтожила. Ладно, сейчас некогда об этом, да и незачем, опомнилась девушка. В общем, вы как, все поняли? Сделаете, как я прошу. Да сделаю уж, вздохнул Гор. Когда носилки были отданы Саамам, и те стали помогать отцу на них устроиться, Надя отошла в сторону и подозвала Сейда. Со стороны могло показаться, что присевшая рядом с псом и обнявшая его за короткую мохнатую шею девушка прощается с верным другом, или, напротив, уговаривает его пойти вместе с ней. Однако на самом деле она уделила этому всего лишь несколько слов. Спросила: «Как я поняла, ты с нами не пойдешь?» — услышала в ответ. «Нет, нужно быть с Наносом». И перешла к основной части разговора. «Ты можешь не рассказывать Наносу то, что я тебе сейчас скажу?» «Если это не повредит ему, то да», — ответил пес. «Но ведь тебе не нравилось, когда Нанос просил меня о том же?» «Не понравилось, но он был по-своему прав. А у меня сейчас просто нет другого выхода. И Наносу это, конечно, не повредит. Наоборот, ты ведь знаешь, что он хочет сделать?» «Догадываюсь. Взорвать газ?» «Думаю, да. При этом бандиты наверняка погибнут. Но ведь и он тоже. Кстати, если ты с ним останешься, то и ты. Я знаю об этом. Это плохо. Я не хочу. Но если по-другому никак...» «Так вот, и я этого не хочу. То есть не хочу, чтобы вы погибали. И я решила пойти к бандитам. Есть у меня одна задумка. Вероятность, что у меня что-то получится, очень маленькая. Но мне кажется, она все-таки есть». «Что ты задумала?» — тревожно блеснул морошковатого цвета глазами Сейд. «Долго рассказывать?» — увернулась от прямого ответа Надя. «Да и не в этом суть. Мне сейчас важно, чтобы ты мне помог. Делать особо ничего не придется. Просто не давай пока Наносу совершить задуманное. По крайней мере, до тех пор, пока не получишь от меня весточку». «Что это будет за весточка?» «Пока точно не знаю. Но я постараюсь, чтобы ты сразу все понял. Скорее всего, это будет гонец, один из варваров. Но я с ними пока не говорила». «Хорошо», — подумав, ответил пес. «Я постараюсь задержать Наноса. Но что делать, если он заупрямится и не захочет меня слушать? Применять силу, кусать его? Не хочу, он мой друг. А ты постарайся его убедить. В конце концов, взорвать газ никогда не поздно. Наоборот, чем ближе подойдут варвары, тем вероятнее будет, что он их всех накроет. В самом крайнем случае, если уж совсем ничего не подействует, скажи ему, что у варваров я». «Он не поверит!» — воскликнул и даже вслух коротко тявкнул Сейд. «Поверит. Но если нет, передай ему, что я сказала. Дескать, он обещал привести, но не привел. И тогда я сама пошла. Кого привести? Он поймет. Это на самый крайний случай, когда ничто другое не подействует». «Хорошо», — мотнул белой круглой головой пес. «Ну тогда на всякий случай прощай». Девушка потрепала мохнатый загривок, поднялась на ноги и, не оглядываясь, пошла к ожидающим ее людям. Вместе с Саамами, отцом и Гором, Надя шла вниз по склону до начала растительности, а потом, когда кусты и деревья скрыли их от глаз возможных наблюдателей, спокойно, но веско сказала: «Я ненадолго отлучусь по делам. За себя оставляю Гора. Слушайтесь его и помогайте во всем. Кто задуркует, того небесный дух покарает, а пожалеет, я вернусь, накажу. Всем все понятно?» Мужчины закивали, все, кроме старого варвара и Будина. Первый лишь тихо вздохнул, а вот второй приподнялся на носилках и царапнул дочь тревожным взглядом. «Ты чего это задумала? По-моему, дурковать как раз ты собралась, и небесный дух начинает сердиться». «Папа, родной ты мой дух, не сердись», — приложила Надя к груди руки. «Так надо, поверь, все будет хорошо. Лучше пожелай мне удачи». «Подойди», — хмуро сказал дух. Девушка приблизилась к носилкам. «Наклонись». Надя склонила голову над отцовским лицом. «Что ты задумала?» — шепнул Будин. Я не стану отговаривать, просто скажи. Нанос решил тряхнуть лавозерские тундры, ведь так? И ты захотела разделить с мужем его судьбу. Как в сказках, жили они долго и счастливо, и умерли в один день. Только ведь жизнь не сказка. Если не получается прожить долго вместе, то может хотя бы одному это сделать, храня память о другом в сердце. Поверь, в этом тоже есть свое счастье. Ты ведь обещал не отговаривать, печально улыбнулась Надя. Но в кое-чем ты ошибся. Признаюсь, сначала была у меня такая мысль, но... Я пока не собираюсь умирать. И постараюсь, чтобы Нанос продолжал жить. А вот насчет вместе не уверена. Тогда я вообще ничего не понимаю. И не надо. Мне самой далеко не все понятно. Но зато я додумалась до одной важной вещи. Если ты не знаешь, что лучше выбрать, тогда и то, и другое тебе не очень-то и надобно. А мне сейчас не нужно выбирать. Я точно знаю, что важнее. Важнее для кого? Для всех, папа. Неужели ты думаешь, что я беспокоюсь лишь о себе? Поверь, о себе в последнюю очередь. Ты стала совсем взрослой, вздохнул отец. И ты сейчас так похожа на свою маму. Да ну, ни капельки, улыбнулась девушка. Я на тебя похожа. Одно лицо. Мне-то видней, улыбнулся в ответ Будин. И я говорю не о внешнем сходстве. Значит, ты меня благословляешь. Ты ведь дух. Дай мне чуточку силы и смелости. По-моему, и тем, и другим тебе уже со мной впору делиться. Горжусь тобой. Я тобой тоже. Надя склонилась еще ниже и поцеловала отца в сухие губы. Береги себя.